Извозчика нигде не было видно. «У них был извозчик?» — спросил меня Ларри. Я ответил, что был всецело захвачен зрелищем их канделябров и, честно говоря, не обратил внимания. «Я буду править», — сказал Макс, — «а Дональд споет мне». Дональд осторожно устроился с канделябрами на заднем сиденье. Макс забрался на козлы. Он, как заправский извозчик, щелкнул кнутом, и лошадь, выйдя из коматозного состояния, вздохнула и поплелась вниз по подъездному пути. «Доброй ночи!» — прокричал Макс, размахивая кнутом. Мы ждали, пока они не исчезли из виду за оливковыми деревьями. Затем гурьбой вернулись в дом и, облегченно вздохнув, закрыли за собой дверь. «Право же, Ларри, тебе не следует приглашать людей так поздно», — сказала мама. «Я не приглашал их так поздно», — с досадой ответил Ларри. «Они явились сами. Я пригласил их выпить». В этот момент раздался громкий стук в дверь. «Я исчезаю», — сказала мама и с завидным проворством взлетела вверх по лестнице. Ларри открыл дверь. На пороге возникла фигура убитого горем извозчика. «Где мой Каррокино?» — крикнул он. «Где вы были?» — спросил Ларри. «Господа забрали его». «Они украли мой Каррокино?» — воскликнул извозчик. «Нет, конечно, они и не думали его красть, глупец», — сказал Ларри, теряя терпение. «Вы не дождались их здесь. Вот они и сели в него и уехали обратно в город. Если вы быстро побежите, сможете их догнать». Взывая к святому Спиридиону о помощи, извозчик бросился через оливковую рощу к дороге. Решив до конца досмотреть этот спектакль, я спешно занял выгодную позицию, откуда можно было ясно видеть начало въезда к нашему дому и часть освещенной луной дороги, ведущей в город. Экипаж только что съехал вниз по въезду и резво выкатился на дорогу. Дональд и Макс весело распевали. В этот момент извозчик выскочил из оливковой рощи и, изрыгая проклятие, бросился за ними. Макс испуганно посмотрел через плечо. «Волки! Дональд!» — крикнул он. «Держись!» И он принялся с такой силой обрабатывать злополучный зад лошади, что она, испугавшись, перешла в галоп. Но это был галоп, каким бегают только извозчики лошади в Корфу, позволивший владельцу экипажа бежать за ним изо всех сил на расстоянии 10 шагов. Извозчик кричал, умолял и чуть ли не плакал от ярости. Макс, полный решимости во что бы то ни стало спасти Дональда, безжалостно погонял лошадь, а Дональд, перегнувшись через задок экипажа, время от времени выкрикивал «Трах!». Так они исчезли из моих глаз по дороге в Корфу. Наутро за завтраком все мы чувствовали себя несколько разбитыми, а мама сурово отчитывала Ларри за то, что он позволяет своим дружкам являться в дом для выпивки в 2 часа ночи. Как раз в этот момент перед домом остановился автомобиль, из него вылез Спиро, и, держа в руках огромный плоский сверток в коричневой бумаге, в развалку направился к веранде, где мы сидели. «Это для вас, миссис Даррелл», — сказал он. «Для меня?» — переспросила мама, поправляя очки. «Что это может быть?» Она осторожно развернула коричневую упаковку, и там внутри оказалась нарядная и такая большущая коробка шоколадных конфет, каких я и в жизни своей не видывал. К ней была приколота маленькая белая карточка, на которой изрядно трясущейся рукой было написано «С извинениями за минувшую ночь. Дональд и Макс». Глава 8. Совы и аристократия. Наступила зима. Все вокруг пропахло дымом горящего оливкового дерева. Ставни скрипели и хлопали по бокам домов, когда ветер принимался за них, а птиц и листья беспорядочно швыряла по темному, низко нависшему небу. Коричневые горы на материке надели клочкастые снежные шапки. Дождь затоплял выветренные каменистые долины, превращая их в пенящиеся потоки, которые неудержимо устремлялись к морю, унося с собой грязь и мусор.